Глава 12. Невесты как есть. Данияр Родеонский. Данияр смотрел на запертую дверь мастерской, на объявление, написанное аккуратным почерком: «Мастерская Тафилис Южный временно закрыта. Уважаемые клиенты, буду через неделю», и медленно зверел. Он соскучился по синеглазке, а сейчас чувствовал себя обманутым, потому что со вчерашнего дня не видел свою истинную. Это перебор. Наверное, сегодня был не его день. Как и ночь, которую принц был вынужден провести не в одной постели с избранной, а в кабинете с главой тайной канцелярии. Марк оперативно собрал факты о Тафилис Южной и почти ничего о ее помощнице. Дальняя родственница из какой-то глухомани. Из такой, о которой никто из соседей толком ничего не сказал. Последняя ставила в тупик. Но Марк обещал, что непременно добудет информацию. Личность самой Южной оказалась весьма интересной. Родная племянница герцогини Савойской крайне редко контактировала со своей родовитой теткой. Отец модистки был из заграничных аристократов. Сейчас обзавелся другой семьей, и его коммерческие дела процветают. Удивительно, что при всем этом модистка сама зарабатывает себе на жизнь. Упрямство, пущенное в дело, Данияр ценил, как и помощь дальней родственнице из непонятной пока еще глухомани. Получается, не пригласи Южная синеглазку, он бы с ней не встретился. Подобное даже предположить было больно. И принц, еще недавно и не помышлявший о жене как о единственной, в очередной раз за сутки пожалел, что затеял выбор невест. Встреча со Златой была нужна как воздух, и оборотень чувствовал, что без нее долго не протянет. Пошлет все дела в темный лес, чтобы непременно увидеться с ней. Жалел ли Вервольф о возникшей проблеме? Нет. Истинное — это счастье, от которого он не собирался отказываться. Помимо всего этого, глава тайной канцелярии поднял еще ряд вопросов, касающихся безопасности прибывающих особ. Затем наступило утро, когда ему доложили о скором появлении невест. Делегации словно договорились явиться с разницей в час, и принцу ничего не оставалось, как только встретить приглашенных гостей. Братьев ради воспитательного процесса Дан взял с собой, чтобы чувствовали и проникались непростой жизнью правителя. Гердослав и Вертислав с детства были приучены к раннему подъему, а потому даже не буркнули. Попробовали бы они так поступить, Дан бы их быстро отправил на дополнительные часы тренировки. Братья ожидали невест на верхней площадке парадной лестницы. Вертислав предложил вынести трон, установить его наверху лестницы и, сидя на нем, посматривать на всех. Но Дан не оценил шутку брата. Трон — это не просто предмет замкового интерьера или красивый атрибут монаршей власти. Сейчас на нем можно было сидеть, но недолго. Старинный артефакт принимал только короля, а к остальным относился крайне избирательно. Вот и не сажал принц свой зад лишний раз на подобное чудо. Оставалось лишь жениться, стать королем, а потом уже не переживать, что тебя внезапно атакуют или поджарят, случайно приняв за чужака. Первой прибыла Талия Морская с сопровождением. Миниатюрная, одетая в легкое бирюзовое платье, она казалась частью моря, выплеснувшегося на берег. Нимфа, непонятно как очутившаяся среди оборотней и обычных людей. Было видно, что принцесса знает себе цену, и сопровождение подобрала соответствующее. Светлые волосы мягкой пеной струились по плечам красавицы, пока она поднималась по ступеням. Девушка действительно была хороша, если бы не одно «но», которое за всех чуть слышно озвучил Вертислав. «Вот же рыба вонючая!» Герд едва не рассмеялся, но сдержался, процедив шепотом. «Дан, никогда не думал, что посочувствую тебе». А принц и сам себе сочувствовал. Но не из-за того, что от принцессы несло сырой рыбой, вовсе нет. У него и раньше были сведения о Талии Морской, истинной дочери прибрежного короля, несколько лет обучавшейся за пределами своей страны. Дело оказалось в другом, хотя Данияр не подозревал, насколько силен запах рыбы для оборотня. Тонкий, едва уловимый аромат люди могли и не заметить, чего не скажешь о вервольфах и прочих одаренных личностях. Принц с интересом посматривал на талию морскую, на отточенные и выверенные грациозные движения. Пожалуй, из нее получилась бы неплохая королева, если не брать во внимание запах, который усиливался с каждым ее шагом. Пришлось изображать улыбку, выдать порцию комплиментов красоте девушки, перекинуться приветствием с ее сопровождением. После чего отдать приказ слугам проводить принцессу в выделенные гостевые комнаты. Первый блин вышел комом, но жевать его Данияр не собирался. «Братец, боюсь, все коты сейчас сбегутся к принцессе!» Хмыкнул Герт, едва талия скрылась в замке. «Проследи, чтобы этого не было!» Тут же отозвался Данияр. «Я что, прислуга?» Возмутился средний брат. «Нет, но ты у нас умник. И потом, кому еще я могу поручить это важное дело? Считай, предотвратишь межгосударственный конфликт и обиды». «Верту поручи, он у нас любит котов гонять», процедил Герт, шагнув вслед за первой делегацией. Волчонок вырос в волка, скалящегося по всякому поводу. Но Дан знал, брат исполнит все в точности. «Данияр, можно я это сделаю?» встрял младший. И столько надежды было в его глазах, что Дан согласился. Какая разница, кто ненавязчиво присмотрит за котами и принцессой? «Действуй», — дал добро старший из принцев. Не успели они с Гердом обсудить, чем сейчас может заниматься мелкий, как появилась вторая делегация. Едва не в голос простонал сам Данияр, глядя на Мелалику Горную, принцессу, чью красоту ему так воспевали. Голову свернуть тем пивунам. Надо выяснить, не подкупили ли их, и наказать. «Прикажи оторвать руки художнику, обе!» Шепотом прокомментировал Герт. «Пожалуй, я пока не женюсь». «Я тоже», — отозвался Данияр, глядя на каменное выражение лица рыжеволосой Мелалики, которым она одарила подавшего ей руку сопровождающего. Сам Родеонский решил не спешить и дожидаться делегацию на своем месте. «Ты не можешь, будет конфликт», — выдал разумную мысль Гердослав. «Не женюсь, но изворачиваться придется», — сообщил старший из братьев. Сказать о большем он сейчас не мог. Как поделиться знаниями о найденной паре, если сам только-только понял, что встретил ее? Оборотень ревновал синеглазку к неизвестности, а средний еще умудрился танцевать с ней, пусть там вместе с ними и скакала половина зала. На всякий случай принц возвел купол от прослушивания. «Ты мне ее, что ли, по наследству передашь?» Сквозь зубы возмутился средний. «Если настаиваешь», — пожал плечами Данияр. Но чтобы брат не сильно расстраивался, да и не время подтрунивать друг над другом, решил прояснить ситуацию. «Если захочешь, то скажешь. А пока будем думать, как избежать конфликта». «Может, натравить их друг на друга?» — предложил Герт. «Было бы весело. В столице появилась занятная игра. Там девицы валяют друг друга в грязи. Из одежды на них только исподняя. Приз — крупная сумма. Занятное зрелище. Хотя на такой я бы тоже не женился. Дуры. А что делать с победительницей? Какой вручим ей приз?» Едва шевеля губами, произнес Данияр. Он пару раз незаметно посещал эту игру, но всякий раз уходил разочарованный. Хотя в процессе ему даже нравилось. Дуры, Гердослав прав. Однако у каждого свой выбор. «Нашего главу тайной канцелярии», придумал Герт и тут же обернулся. «О, Марк, и ты здесь?» Дан хмыкнул. Приближение Воронова с подветренной стороны он почувствовал несколько секунд назад и приподнял глушилку, пропуская друга. «А Герду наука. Будет думать, прежде чем говорить». «Подозреваю, девушку устроит только брак с будущим монархом», заметил Марк. «Теперь понятно, почему горный король отказывался навестить нас вместе с дочерью. Интересно, как выглядят остальные принцессы, если они практически не покидают пределов своего государства? Жаль, что не удалось внедрить к ним шпиона. Ни с подкупом не вышло». «Думаешь, Мелалика невозвратная?» Развеселился Данияр, а после все замолчали, как по команде. Принц убрал купол. Эти трое сразу нацепили на лица благожелательные маски, сдобренные таликой заинтересованности. Данияр смотрел и радовался, что его истинная гораздо привлекательнее. Синеглазка, как глоток свежего воздуха, которого ему сейчас так не хватало. А он, между прочим, со вчерашнего дня ее не видел. В отличие от талии морской, Милолика Горная не страдала худобой, а ее походку назвать летящей мог только слепец или льстец. Уверенная твердая поступь, тяжелый взгляд из-под черных бровей, крупный для девушки подбородок. Все это наверняка производило впечатление на жителей гор, среди которых были не только люди, но и гномы. Сами горные были людьми и гордились этим. На всех пальцах Милолики красовались золотые кольца с камнями и без. В ушах серьги, свисающие до плеч. Не говоря о массивном ожерелье, надетом на белую шею принцессы. Данияр знал, что это не из-за безвкусицы самой девушки, а так принято в ее народе. Отец занимал высочайшее положение, и дочери своим видом показывали его заботу о них и любовь. И все же Родеонский не мог представить себя рядом с Милоликой, даже если она человек, а не гномка. «Как добрались, принцесса?» — поинтересовался Данияр, глядя на переливающиеся на солнце рыжие волосы девушки. «Благодарю, ваше высочество. Дорога немного утомила, но мне было приятно рассматривать ваше владение. Равнины — не то что у нас». Грудной голос Милолики неожиданно показался приятным. Дан позволил себе улыбнуться в ответ, а на уме завертелась ехидная мыслишка. Наверняка девушка ехала и примерялась к этим самым равнинам. Судя по цепкому взгляду, брошенному на замок, он тоже уже был сосчитан и оценен. Похоже, в крови горных затесались и гномы, но в книге о королевских семьях и высшей аристократии подобной информации не было. Видимо, она не подлежала огласке. И тут принц перехватил взгляд одного из аристократов, сопровождавших Милолику. Данияр оценил чувство в нем как ревность, которую пытаются удержать в узде. Интересное наблюдение, важное. «Герд, проводи дорогих гостей», — отдал приказ Родеонский. «А вы?» Тут же полюбопытствовала девушка, внимательным взглядом пройдясь по Гердославу. Они были примерно ровесниками, но такими разными. Данияру захотелось узнать, о чем именно сейчас подумал брат, и похлопать его по плечу в знак поддержки. «А я вынужден отлучиться. Государственные дела особой важности. Располагайтесь, принцесса». Девушка оказалась не только разряжена, как кукла, но и умна. Она не стала выспрашивать и лезть с разговорами. Повернулась и направилась в замок вслед за Гердославом. Дан чувствовал, что брат обязательно захочет узнать, какие такие срочные дела, на которые его не берут. Только это потом, все потом. Данияру не терпелось увидеть Синеглазку. Однако после встречи принцесс он был вынужден принять членов совета. Удивительно, но эти люди пытались обосновать необходимость своей помощи, особенно в такой ответственный период, пока Родеонский не стал королем. Власть, она как болото, затягивает, и вынырнуть порой очень трудно. У него самого была другая цель — отстранить прилипших советников. Это они, Родеонские, правят не одно столетие, а совет как пиявка, от которой нужно поскорее избавиться. Когда принцу удалось вырваться из замка, время давно перевалило за полдень. Сказывалась совершенно бессонная ночь. Однако темный принц заставил себя сосредоточиться на важном. Нужно увидеть Синеглазку и обязательно с ней поговорить. И вот теперь, когда всякие принцессы и члены совета были позади, принц смотрел на записку, приклеенную с обратной стороны окна мастерской, и медленно зверел. Неужели уехали? Но куда? На родину к Злате или же Южная решила навестить тетку? Данияр поднял руку, но не для того, чтобы сорвать злость на записке. Оборотень решил проверить вопрос безопасности. Он даже не прикоснулся к стеклу, но уже почувствовал, как от магии покалывают кончики пальцев. Невидимая сеть оплела здание, и оборотень выдохнул. Это хорошо, это правильно. У Синеглазки и ее родственницы должна быть защита. Для уверенности темный принц аккуратно встроил в плетение свои узлы, призванные усилить каркас невидимой сети. А заодно добавил то, что позволит ему узнать про нежелательное вторжение. Темный принц обернулся, и словно по команде к нему подскочил один из сопровождавших офицеров. «Ваше высочество, я спросил в соседней лавке. Мне подсказали, что здесь стояла карета с гербом герцогини Савойской. Значит, едем к ним. Немедленно». Дан на ходу отправил магические вестники Гердославу и Марку. Справятся. Несколько часов общения с дамами — это не бой на пределе возможностей. И можно было бы открыть портал в земли герцогини, но Вервольф предпочел конный путь. Необходимо обернуться и размяться в дороге. А заодно придумать, как быть с гостьями и при этом приблизить к себе синеглазку. От мысли, что скоро ее увидит, на душе становилось тепло. Только ближе к ночи принц с сопровождением въехал на территорию розового замка Савойских.